Глава 23. Растворение иллюзий. Со второго этажа на третий в этот раз лифт почему-то ехал долго и шумно, всеми правдами и неправдами привлекая к себе внимание. Казалось, что когда дверцы разъедутся, я столкнусь морда к морде с доктором Багейном. Сошло тысяча потов. Все же, когда кабина остановилась, на выходе не оказалось ни души. Я стремглав выскочил в темный коридор и буквально прилип к холодной стене, чувствуя, как разрывается в груди сердце. Главное, что я остался незамеченным. Доктора Багейна не было видно, как не было видно 31-го, но уверенность в том, что Висконский отвел черта именно сюда, только крепла. Следовало скорее справиться с волнением и двинуться на поиски. Впереди послышались странные звуки. Я не мог разобрать их происхождение, но через несколько минут оказался у вчерашнего ветвления. Дорога была знакомой. Слева от меня находилась дверь палаты 666. Справа дверь, за которой содержали загадочного пленника. Что если 31-го увели в одну из этих палат, где с высокой долей вероятности расправились с безномерным? Я тяжело дышал и оглядывался. Посмотреть было на что. Теперь опавшие с ангельских крыльев перья валялись буквально повсюду. Тут и там остались кровавые следы вперемешку с клоками шерсти и пухом. Кровью запачкала стену у палаты, в которой держали нечистого, называющего себя главврачом Лисичем. Дверь была открыта, на меня смотрели голые стены. Сплошной бетон. Никакого пленника там не было. Оказалась незапертой дверь и в 666-ю палату. Я отчаянно дернул ручку и застыл, как вкопанный. Палату уже не было нужды закрывать. Взгляд остановился на порванной, окровавленной больничной пижаме, безо всякого номера, которая комком валялась в углу. Самого черта здесь не было, и, судя по всему, бедолаге было уже не помочь. Увы. «Ублюдки!» — прошипел я. Задерживаться здесь значило попросту терять драгоценное время. Я двинулся вперед по коридору, туда, где я еще не был, но так хотел побывать. Копыта сами несли меня в опасную неизвестность. Впрочем, идти пришлось недолго. Очень скоро взгляд остановился на показавшейся впереди двери. Я замер в оцепенении, скованный непонятно откуда взявшимся волнением. Стали ватными ноги, загудела голова, начался тремор пальцев. Из щелей в двери подсвечивало ультрафиолетом. Вроде бы ничего необычного, но этот свет в кромешной тьме коридора слепил и дезориентировал. Вдруг захотелось развернуться и броситься наутек, сверкая копытами, подальше от этого загадочного местечка на третьем этаже. Я не мог понять, что меня так напугало. Или мог, но не хотел сам себе признаться. Собрав всю волю в кулак, я все же сделал неуверенный шаг к двери. Как будто бы издалека доносились знакомые голоса. Говорили спокойно, ровно. Поэтому я не мог расслышать слов, но готов был поклясться, что один из говоривших — оборотень, а второй — никто иной, как близнец-упырь. Решив не гадать, я подошел поближе. Прислонил ухо к двери, прислушался. Голоса сладкой парочки оборвались, но теперь я отчетливо слышал стоны. Не оставалось сомнений, это стонал 31-й номер. Те, кто привели больного черта сюда, были недостойны называть себя нечистыми. Стараясь не шуметь, я выпрямился, лихорадочно соображая, что предпринять дальше. Вломиться в комнату, из-за которой слышались голоса и стоны? Ага. И получить электрошокером. Найти хоть какое-то оружие. Но какое и где? Я перебирал варианты. Со мной не было табельного пистолета, и пресечь преступление было нечем. Лезть же голыми лапами на двух неслабых преступников, вооруженных шокерами, являлось верхом глупости. Но и бездействовать было не в моих правилах. Я положил лапу на ручку двери и потянул на себя. Очень осторожно, чтобы не выдать своего присутствия Висконскому. Вспомнилось, что на пике Панчича редко кто смазывал дверные петли. Скрип — это же дополнительная сигнализация. Но мне повезло, дверь открылась плавно и бесшумно. Из образовавшейся щели ударил ультрафиолет. Пришлось прищуриться и прикрыть глаза ладонью. В следующий миг по телу будто бы пробежал разряд электрического тока. Я отдернул лапу от ручки, дверь быстро захлопнулась, но я вовремя втиснул в щель палец со сломанным о замок когтем. Чуть не зашипел от боли, но вариантов не было. «Возьми себя в лапы, Диан, ты офицер жандармерии!» Быть может, увиденное было лишь игрой разыгравшегося воображения. Но нет. Из комнаты через крохотную щель, подсвеченные ультрафиолетом, на меня смотрели белые стены. Накрыло чувство холодной реальности. Было не отвертеться, я видел все собственными глазами, и уже никто бы не заставил меня счесть это побочным эффектом. Нет, комната с белыми стенами существовала, и находилась она на третьем этаже так называемой клиники. Я тихо зарычал, пытаясь справиться с гневом. В районе груди появилась фантомная боль химического ожога. Теперь я отчетливо слышал стоны нечистого, угодившего в комнату с белыми стенами. Засосало под ложечкой, когда я увидел до боли знакомую капсулу, целиком сделанную из стекла. Как раз внутри нее был помещен черт. Все верно. Это был тот самый 31-й номер. На этот раз место в изощренной пыточной досталось ему. Я было подумал о судьбе пленника, выдававшего себя за главврача, как из глубины белой комнаты послышались слова. «Все готово. Начинаем», — говорил тот самый пленник. «Вот это поворот. Проверь еще раз, Лисич. Я не хочу, чтобы было как в прошлый раз», — второй голос принадлежал Висконскому. «Одну секундочку». Перед стеклянной капсулой появился подтянутый, одетый в белый халат. «Он? Не может быть!» Мои глаза округлились. И уж поверьте, было отчего. У стеклянной капсулы, в которую был заключен 31-й номер, вырос вампир. Тот самый кровосос, с которым я впервые повстречался на Ночьградском вокзале. С ним были связаны далеко не самые приятные воспоминания. В том числе благодаря этому вампиру я оказался здесь. А таинственную мутно-зеленую жижу из его чемоданчика всем пациентам в клинике вкалывали в организм. Зачем? Выясним. Я отчаянно закусил губу. Знал бы раньше, так еще на вокзале скрутил бы шею этому подонку, как цыпленку. Выходит, медперсонал клиники водил меня вокруг пальца. Не было никакого пленника, был доктор-изверг, пособник Висконского, издевающийся над нечистыми, оказавшимися в этих стенах. Но только зачем был нужен этот цирк с лечением, и какова в нем роль вампира? Теперь у меня появился отличный шанс добраться до истины. Кровосос внимательно осмотрел конструкцию и исчез из поля зрения. Раздалось шипение. Звук шел от толстых прозрачных шлангов, подведенных к капсуле. По ним струилась до боли знакомая жидкость мутно-зеленоватого цвета. Жидкость постепенно заполняла капсулу с нечистым. Черт кричал, но из-за толстых стекол не было слышно ни единого звука. Очень скоро мутно-зеленоватая жидкость достигла колен запертого в капсуле бедолаги. У меня еще сильнее заколотилось сердце. Жидкость прибывала, напор становился сильнее. Не прошло минуты, как раствор достиг отметки груди. Наверное, мне следовало ворваться в белую комнату и предотвратить преступление, но я не мог заставить себя пошевелиться. Однако, в момент, когда жидкость приблизилась к подбородку несчастного, в капсулу выпала маска. 31-й в попыхах схватил ее, надел на рыло и глубоко задышал. Очень вовремя, потому что жидкость уже накрыла его с головой. Я так и остался стоять возле двери. 31-го не собирались убивать. Но что ж тогда тут происходило? Я решил продолжить наблюдение, чтобы выяснить все. Второго шанса у меня могло и не быть. Минуту-другую 31-й еще пытался сопротивляться, барахтался, шкреб когтями о стеклянные стенки капсулы, но затем сдался. Он был жив, в этом не могло быть сомнений. Тело несчастного сводили конвульсии, а из-под маски вырывались пузырьки. Похоже, спасительный кислород содержал усыпляющее вещество. Я понимал, что вот-вот должна наступить развязка странного эксперимента. И, признаюсь, ждал ее, потому что хотел собственными глазами увидеть своих мучителей. В том, что медперсонал заводил в комнату с белыми стенами своих пациентов, уже не было никаких сомнений. Но кто стоял за живодерскими опытами? Чьих лап это было дело? Я хотел воочию увидеть горевшие красными огоньками глаза, чтобы при первой же возможности надолго засадить этих нечистых за решетку. В моих силах было заставить их ответить перед Черпским законом по всей строгости. Но каково же было мое удивление, когда дверь в белую комнату ни с того ни с сего захлопнулась перед моим пятаком. Я отпрыгнул, не понимая, что происходит, не веря своим глазам. Сработал некий мощный магнит. Не хотелось прозевать появление красноглазых и тем самым упускать столь важную часть улик. Я схватился за ручку и потянул на себя. Тщетно. Ничего не вышло. Ручка за малым не осталась в моих лапах, но дверь не поддалась. Судя по странным звукам, напоминающим звук работающего пылесоса, эксперимент в комнате с белыми стенами был в самом разгаре. Мне хотелось рвать на себе волосы от ярости и злости. Лапы сжали ручку двери, на этот раз я попытался открыть дверь рывком, но из-за взмокших от волнения ладоней по инерции завалился на стену. Приложился затылком об один из кирпичей и... Показалось, что в этот миг Викентий коснулся моего затылка шокером. Иначе как объяснить жуткую судорогу, которая сцепила мое тело? Перед глазами встала белая пелена, мигом разлетевшаяся на кусочки мириадами ярких разноцветных брызг. Я рухнул на пол и тут же почувствовал, как из раны на голове потекла кровь. Струйка скатилась по шее к плечам. «Что же за дьявольщина тут происходит?» Несколько секунд я боялся пошевелиться, приходя в себя и пытаясь понять, что произошло. Ощущение было такое, будто я проломил головой стену и задел один из проводов высоковольтной троллеи. Боль жуткая. Мысли были бессвязными. С трудом удалось подняться. Я мотнул головой, но картинка перед глазами двоилась. Однако увиденное окончательно взорвало мне мозг. На меня смотрели стены старого заброшенного здания, в коридоре которого я непонятным образом оказался. Вместо гладкой штукатурки, свежей черной краски коридора клиники, стены были сложены из обшарпанного, крошащегося кирпича. Вместо матовой плитки по полу тянулась глиняная разбитая колея с осколками стекла, проржавевшими банками и наростами мха. Не изменилась лишь специфика места, то есть коридор, по-прежнему уходивший вдаль. И да, дверь, ведущая в белую комнату. Я собрался, поднялся, оперся на кирпичную стену. Что бы тут ни происходило, следовало убираться, чтобы не попасть в лапы врага тепленьким. Качаясь, будто бы я шел по неустойчивой палубе корабля, а не по твердому каменному полу, я двинулся в сторону лифта. Но нечистый предполагает, а дьявол располагает. В конце коридора меня встретила ветхая лестница. Лифт исчез. Я хотел сделать шаг на лестничный пролет, спуститься вниз, но силы стремительно покидали меня. Стоило сделать шаг, как ноги предательски подогнулись, и я без сознания рухнул на землю.